Вы первый раз прозвучите, мои дорогие, а это дорогого стоит». Стерх оглядел аудиторию, будто желая увидеть восторг на обращенных к нему лицах. Никто не улыбался. Все смотрели напряженно и внимательно, как болельщики на штрафной удар в ворота любимой команды. «Вы не должны обращать внимание на резкие перемены вашего состояния, времени, пространства, внешних и внутренних условий. Это будет встряска, это и должна быть встряска, так себя и готовьте. Субъективное время экзамена может разниться от минуты до нескольких часов, иногда больше. Не пугайтесь, если все случится быстро. Не бойтесь, если вам покажется, что экзамен затянулся. Помните, цель экзаменационной комиссии — помочь вам, а не завалить. Помните другое. Второй попытки не будет». Ветер бился в стекло. Шелестели снежинки, быстро темнели. Стерх щелкнул выключателем. Осветилась небольшая пыльная аудитория и 19 третьекурсников, молча глядевших на преподавателя. «Ну что же», — Стерх повел плечами, поудобнее пристраивая крылья за спиной. «Есть вопросы?» «Мамочка, это я, ты меня слышишь?» Далекий-далекий голос, будто сквозь метель, что-то шуршит и тонко подвывает в трубке. Будто из далекого космоса, как сквозь толщу воды, как сквозь вату. «Мама, у меня все в порядке, как у вас?» «По-разному, Саш, но ничего, потихоньку. Малой простудился. Опять больничный придется брать. Это потому, что я его не кормила грудью, и у него не сформировалась нормальная иммунная система. Да брось это предрассудки. Ну при чем тут ты? Не беспокойся, он выздоровеет». «Конечно». Голос у мамы был напряженный и усталый. «Ма, я в этом году на зимние каникулы не приеду». Вот и все. Сказано. Вырвалось. Пауза. «Жалко. Очень жалко. Ну что поделаешь?» Телефонная линия фильтровала эмоции, как промокашка крупинки чая. «Мама, ты не переживай. Все будет хорошо. Малой поправится. А я еще позвоню». «Хорошо, Саш, звони. Позванивай». «Ага. До свидания». Трубка легла на рогатые рычаги. Сашка некоторое время стояла, глядя в стену. «Эмоциональная память», — так это называл Портнов. «Месяц до экзамена». С утра 30 декабря пьяные первокурсники водили хороводы на свежевыпавшем снегу и распевали «В лесу родилась елочка». К ним компаниями поодиночке присоединялись истерически веселые третьекурсники. Студенты второго курса бродили тихие и тощие, как тени. Разрисованная гуашью, оклеенная дождиком афиша, звала на праздничный капустник. Актовый зал набился битком. Вика и Лена, когда-то жившие с Сашкой в одной комнате, пели частушки, иногда дурацкие, иногда пошлые, но все равно смешные. Сашка сидела в зале, в самой гуще хохочущей публике, и ближе к концу действа вдруг вспомнила Захара. Как 2 года назад он, тогда второкурсник, стоял на краю сцены в портновских очках, нес от себя тяну смело, естественно, и у Сашки, которой всегда было немного стыдно за плохих артистов, не возникало чувства неловкости, только страх. Вдруг Портнов сочтет слишком смелую пародию насмешкой. Через 2 недели Сашкин курс войдет вот в этот самый зал, чтобы никогда не возвращаться в прежнюю жизнь. Она ушла, не дожидаясь окончания концерта. Среди груды пальто и курток в гардеробе нашла свою, с уже оборванной вешалкой. Оделась и вышла, собираясь вернуться домой и лечь спать. Но вечер над торпой был ясный, тихий и не очень холодный. Сашке захотелось пройтись, и она двинулась по Сакко и Ванцетти прочь от центра к окраине. В домах топились камины и печи, над крышами поднимались дымы, белые в лунном свете, уходили вертикально вверх, обещая хорошую погоду. У Сашки зачесалась спина. Ей представилось, как здорово было бы полетать в этом прозрачном мире между заснеженными крышами и небом, в которое упираются серебряные дымные столбы. Мостовая чернела влажным булыжником. Проехала машина. Сашка посторонилась. На фасаде закрытого, темного кафе беззвучно мигала гирлянда, чередуя красно-желтые и сине-зеленые вспышки. А рядом стоял человек, такой неподвижный, что Сашка не сразу его заметила, и только когда он сказал «Да, это я понимаю», Сашка, вздрогнув, остановилась. Голос был знакомый. Костя стоял, привалившись плечом к розоватой кирпичной стене, прижав к уху мобильный телефон. Он смотрел на огни, не отрываясь, и не видел Сашку. «И это я понимаю. Да, ты прав, не имеет значения. А что, есть кто-то, кто этого не боится? Из людей я имею в виду». Пауза. Сашка отступила, собираясь уйти. «Я понял, да. Договорились. Хорошо. До свидания, папа». Сашка поскользнулась и села в сугроб, наметенный дворниками у кромки тротуара. Костя резко обернулся. «Извини», — сказала Сашка, — «я просто гуляла». Костя молча протянул руку, помогая ей подняться. «Ты знаешь, что я? Местоимение». «Ты? Не знаю. Не знала». Мигала гирлянда. Костя спрятал телефон во внутренний карман куртки. «А ты глагол?» «Да». «Я так и знал. Угадай, с кем я только что говорил». «Я же слышала, как ты с ним попрощался». «Ага. Ты была права, он по-своему хороший отец. Рациональный. Строгий». «Ты запомнил те мои дурацкие слова?» «Ну почему же они дурацкие? Я однажды спросил у него, как он, который ни разу не человек и даже близко не белковое существо, как он умудрился сделать сына. Я подозревал, что тут что-то не так, но он, знаешь, что мне ответил?» «Что?» «Неужели ты думаешь, что контролировать информационное пространство гипертекста легче, нежели произвести один эффективный сперматозоид?» Они повернулись спиной к мигающей гирлянде и пошли обратно по Сакко-Иванцетти по направлению к гудящему, поющему, празднующему Новый год институту. «Что он сказал тебе?» — рискнула спросить Сашка. «О чем вы говорили?» Костя выдохнул длинное облако пара. «По-моему, он пытается меня подбодрить перед экзаменом. Но самое смешное, что у него это получается». «Да?» «Нет невозможного. Когда он это говорит, я ему верю. И тогда оказывается, что в смерти бабушки виноват я сам». «Костя», — тихо сказала Сашка, — «люди-то, в отличие от слов, умирают». «Я заметил», — отозвался он сухо. «Какого ты наклонения?» «Повелительного». «Да ты что?» Костя на секунду остановился. «Выходит, не зря они так с тобой носились все это время, Портнов и Стерх. Глагол в повелительном наклонении. Подумать только. А я местоимение. Заместитель. Мое место еще не выбрано. Или наоборот, выбрано заранее. Люди, в отличие от слов, умирают, но Фарид Кожевников ни слова. Он правило, грамматическое правило. Когда он, его материальная оболочка, состарится и умрет, я буду он». «Он так тебе сказал?» «Нет, это... забудь вообще, я этого не говорил». Дальше они шли молча, миновали институт, и минут через 15 вышли на площадь, где работал елочный базар. Точно такой, как в Сашкином детстве. Зеленый забор, старые картинки на фанерных щитах, наряженные елки, огромные зайцы, красно-белые Деда Морозы. Вставатные лампочки, спаянные в гирлянду и выкрашенные в разные цвета. Утоптанный снег, краснощекие покупатели, дети с санками, небольшая оживленная толпа. «Они все слова», — сказал Костя за Сашкиной спиной. «Все люди были кем-то когда-то произнесены вслух и продолжают говорить слова, понятия не имея об их истинном значении». Сашка подумала, что Костя почти точно повторяет сказанное Фаритом Кожевниковым, но не сказала. Где-то в недрах гипертекста несказанное ею превратилось в золотые монеты с округлым знаком на аверсе. «Купить, что ли, елочку?» — подумала вслух. Костя мельком глянул на нее и решительно зашагал к базару. Рогатая разлапистая елка упиралась в белый потолок. Она стояла в катке в углу в самом низком месте комнаты. На ней не было украшений, кроме единственной золотой гирлянды. Казалось, елка держит многими руками блестящий шлейф несуществующего платья. Горел огонь в маленьком камине. Сашка и Костя лежали, переплетясь руками и ногами. Костя дремал. Сашка смотрела, как отблески огня пляшут на золотой мишуре. До экзамена осталось 2 недели. Если она и жалела о чем-то, так это о словах, не сказанных вовремя, и особенно о других, сорвавшихся с языка. Если где-то, когда-то, в другом тексте ее слова стали людьми, им есть за что упрекнуть Сашку, но есть за что и поблагодарить. Во всяком случае, сейчас она хотела в это верить. Утром она встала, чтобы посреди холода растопить камин. Костя спал. Сашка не могла заснуть и, накинув куртку поверх ночной рубашки, села перед конторкой. Открыла текстовый модуль 8-го уровня, привычно, не задумываясь. И внезапно увидели землю, моря и небо, постигли величину облаков и силу ветров, узрели и постигли солнце, узнав, что оно порождает день, разливая свет по всему небу, а когда ночь омрачает землю, они созерцали бы небо, целиком усеянное и украшенное звездами, и восход, и закат всех светил, и вовеки размеренный бег их, если бы они все это увидели, то, конечно, признали бы, что шум, скрежет, похожий на дыхание эфира, полного свиста и музыки, переговоров, радионовостей, частоты, волн, наплывающих и уходящих. Разгорался огонь в камине, и в комнате становилось теплее. За неделю до экзамена Сашка перестала спать. Каждый день ей казалось, что страх и нетерпение достигли высшей точки, но проходила еще одна бессонная ночь, и Сашка обнаруживала, что градус предэкзаменационной горячки подскочил на 2, а порой сразу и на 3 пункта. «Сашенька, спокойнее», — увещевал Стерх. «Вы слишком эмоциональны. В сочетании с некоторыми особенностями вашего дарования все эти страсти складываются в гремучую смесь. Успокойтесь, погуляйте, вы сдадите на отлично». 11 января 2-й курс сдавал зачет по введению в практику. Утром в 7:30 Сашка выглянула в окно и увидела Егора, сидящего прямо на крыльце между каменными львами. Он был такой же неподвижный и белый, как скульптуры. На его плечах 2 белыми горками лежал снег. «Ты чего?» — Сашка распахнула дверь. Поземка лизнула ее домашние тапочки с меховой оторочкой. «Чего ты тут расселся? Из общаги выгнали?» «Я читал модуль». Егор неуклюже поднялся со ступеньки. «Тебе когда-нибудь попадалось? Ты вычитывала будущее из текстового модуля?» «Да», — сказала Сашка, отступая вглубь прихожей. «Войди, а то я замерзну». Егор вошел. На 1-м этаже на лестничной площадке горела желтая лампочка. «Я не сдам зачет», — сказал Егор. «Погоди. Ты это вычитал в модуле? Но ведь речь идет о наиболее вероятном будущем, а не установленном окончательно и бесповоротно». Егор помотал головой. Упали на пол 2 комочка снега. «Я не сдам. Зачет в 10. Я не сдам». Он стоял перед ней, скорчившись, маленький и жалкий. Сашка проанализировала свои ощущения. Ей было жаль Егора и немного неловко за него. Как если бы ребенок, напуганный, зареванный, явился бы к ней рассказывать о буке, которая сидит в шкафу. Да, он был ее мужчиной. Она носила его свитера и рубашки. Она ходила с ним, не разнимая рук, всего лишь 1 год назад. 1 год назад Егор вышел с экзамена, и она обняла его, поздравляя. От него пахло родным человеком. Но руки безжизненно висели вдоль тела, и в ответ на Сашкины сбивчивые слова она услышала только «извини, мне надо английский готовить». Сашка пережила тот день и много дней потом, и теперь, глядя на Егора, ощущала только сочувствие. И немного неловкость. Он был еще человек, а она, Сашка, нет. Она знала, чему их учат, а он бродил в потьмах, как запуганный щенок. Она ласково взяла его за руки. «Послушай, это всего лишь страх. Твой овеществленный страх. Избавься. Ты можешь. Фарид, то есть Лилия Попова, не имеет значения, как его зовут, но он никогда не требует невозможного. Соберись, ты сдашь. В крайнем случае тебе ведь дается на пересдачу 3 попытки. Егор мигнул. У меня мама, отец, младший брат. 3 попытки, ты говоришь? 3 попытки. И он разрыдался. По дороге наверх ей пришла в голову идея. Впустив Егора и заперев дверь, Сашка огляделась в поисках блестящего предмета. Вытряхнула пуховку из пудреницы, протерла зеркало. «Повернись лицом к лампе». И когда Егор молча это исполнил, пустила ему световой блик в глаза. Зрачки не сузились, как это произошло бы у обычного человека, а расширились. Сашке на долю секунды открылся сумрачный, съежившийся, как будто лишенный воздуха мир. Потом Егор зажмурился. «Не закрывай глаза!» Она попробовала еще, и на этот раз увидела его изнутри. Человек-слово на полпути к реализации. Сложнейшие преобразовательные процессы, и все затоплено липкой сероватой жижей. Страх? Отчаяние? Но как ни всматривайся, как ни пытайся, разобраться в этом она сейчас не сможет. Она студентка 3-го курса, еще не сдавшая свой экзамен. Экзамен послезавтра. А через несколько часов Егор потеряет мать, отца или брата. Сейчас, накануне потери, он явился к Сашкиному крыльцу, как будто она могла что-то изменить. «Погоди, мы выкарабкаемся. Мы сможем». Сашка сжала его ладони, присваивая Егора, делая частью себя. «Слушай меня, только меня. Мы проходим путь от человека к слову. Ты сейчас на самом крутом участке этого пути. Но когда ты преодолеешь его, когда ты поймешь, наконец-то, чему тебя учат, ты станешь абсолютным. Понимаешь? Бессмертным. Ты станешь словом и выполнишь свое предназначение. Ты — орудие речи, инструмент великой гармонии. Ты — участник мироустройства. Будешь. А пока ты маленький человек и должен бороться со своим страхом. Я пойду с тобой на зачет, буду ждать, и я тебе помогу.